Татьяна Михайловна оказалась права. Светлана отравилась лекарственным препаратом бензодиазепинового ряда. Остатки растворенных таблеток нашли в невымытом, по счастливой случайности, графине с морсом. Препарат, содержащийся там в огромном количестве, назывался лоразепам, и для него, к счастью, существовал специфический антидот, который врачи ввели Светлане, боровшейся сейчас в больнице за жизнь. К сожалению, антидот ввели достаточно поздно, но, с другой стороны, из-за приема антибиотиков Светлана не пила спиртное, усиливающее действие лекарства, а потому врачи, хотя и не давали никаких прогнозов, но все-таки проявляли сдержанный оптимизм. Кате очень хотелось, чтобы Светлана выжила, потому что она чувствовала себя виноватой в том, что произошло. Отрава в графине с морсом предназначалась ей. Светлана выпила его по ошибке и лежала сейчас в реанимации вместо нее. «Что за глупости?» — сердито спросила Татьяна Михайловна, когда Катя озвучила свои мысли. «Я, например, очень рада, что не ты выпила этот дурацкий морс». «А кто его варил?» — спросил Евгений Макаров. «Я», — отозвалась Женя. «Мы всегда варим морс, когда кто-то болеет. Я сварила его сразу после того, как Катю ударили по голове и принесла в ее комнату». «Вы его пили?» «Да», — кивнула Катя. «Сразу выпила стаканы и утром еще половину». «А допивать почему не стали?» «Не хотела. Утром я спустилась вниз, а графин остался стоять в моей комнате». «И больше из него никто не пил?» Катя хотела ответить отрицательно, но замерла, вспомнив. «Пил», — медленно сказала она. «Точнее, пила. Утром ко мне в комнату приходила Клавдия Левшина. Просила не писать заявление на ее сына. Уверяла, что он никому не может причинить зла. Кстати, жизнь еще раз подтвердила, что она не права. Вчера у дома Павла и Светланы Левшин снова попробовал на меня напасть». «Попробовал? И что же ему помешало?» «И его остановил Василий Васильевич». «А, Головачев!» — понимающе кивнул Макаров-младший. «Как же это так получается, что он все время вас спасает?» «Ну, так и получается», — вздохнула Катя. «Вернемся к Клавдии Левшиной». «Да, она волновалась за сына, и ей стало плохо. Она попросила разрешения выпить морса. И я позволила, конечно». «А кто-нибудь ее после этого видел?» — вкрадчиво спросил полицейский. Все ошарашенно молчали. Только еще одной жертвы им в Излуках не хватало. «Я видела в окно, как Левшина разговаривала с высоким пожилым мужчиной. Я решила, что это дедушка пропавшей Лизы, Иван Петрович». «Решили?» «Я же его никогда не видела, но, думаю, это был он». «Когда это было?» «Вскоре после ее ухода». «Так, для начала нужно убедиться, что она жива. Всем ждать здесь, я сейчас вернусь». Макаров ушел, а все остальные остались сидеть в кухне вокруг накрытого стола, хотя к еде никто так и не притронулся. «Надо что-то делать», — нарушила тишину Женя. «Очевидно же, что Кате угрожает опасность, и, к сожалению, наш дом не является для нее надежной защитой. Тот, кто растворил таблетки в морсе, сделал это совершенно беспрепятственно, и нет никакой надежды на то, что он не совершит третью попытку». «Но почему?» — воскликнула Катя. «Я же ничего не делаю». «Значит, ты уже что-то сделала. Что-то, что вызывает его тревогу». «Я нашла коробок спичек, детскую игрушку, пуговицу, пластиковую карточку и рецепт. Коробок потерял твой бывший муж, и на момент похищения Лизы у него есть твердое алиби. Да и напасть на меня он никак не мог». «Не мог», — подтвердила Женя. Лабубу принадлежит Лизе и никакой другой информации не несет. Пуговица твоя». «Я тут точно ни при чем», — вздохнула Женя. «Карточка, как мы только что узнали, принадлежит Тимофею Бортникову. И он потерял ее уже дважды. Сначала у дома, где живет Лиза, а потом в магазине. И это неопровержимо доказывает, что между этими двумя событиями он стащил ее из моей комнаты». «Как адвокат, я скажу тебе, что неопровержимостью тут и не пахнет», — покачала головой Женя. «Но Бортников поднимался наверх». «И что?» «И ничего», — вынуждена была согласиться Катя. «Более того, есть один факт, который указывает на то, что это не он». «Какой же?» «Окно. Окно в моей комнате было открыто, хотя ты его запирала, а я не трогала. Тот, кто забрал карточку и рецепт, открыл окно и выбрался из дома через него. А Тимофей спустился обратно в гостиную, принес игрушку, за которую его посылала тетя Таня. Вот только зачем забирать карточку, а потом снова ее подбрасывать?» «Чтобы перевести подозрение на Тимофея. Если предположить, что ее забрал кто-то другой, значит, она никак не может нанести вред этому человеку. Вот он и оставил ее в людном месте, чтобы ее обязательно нашли. А себе он оставил то, что на самом деле представляет для него угрозу». «Рецепт?» «Рецепт», — подтвердила Женя. «Так, Катя, давайте-ка вы попробуете вспомнить, что в нем было», — вступила в беседу Елена Беседина, которая пришла к Гордеевым за компанию с мужем и теперь внимательно слушала беседу. «Да Женя меня уже просила. В том-то и дело, что ничего особенного. Листок сильно пострадал от воды. Читалась только фамилия пациента. То ли Гуляев, то ли Галяев. Часть наименования лекарства — что-то типа имени Лора и фамилия врача. Но я ее так и не вспомнила». «Попробуем логически рассуждать», — продолжила Беседина. «Не знаю, как вам, а мне это всегда помогало. Итак, название лекарства схожее с именем Лора. Исходя из того, что случилось со Светланой, это был рецепт именно на тот лоразепам, который добавили в морс. И это лишний раз подчеркивает, что преступник охотился именно за рецептом». «Но зачем?» «Это лекарство относится к строго рецептурным», вмешалась Татьяна Михайловна. «И выписывается только при определенных видах нервных расстройств. Значит, оно может указать на личность преступника. Тот же Костя Левшин совершенно точно может его принимать». «На личность преступника указывает фамилия пациента», не согласилась Беседина. «Гуляев у нас Иван Петрович, и это мог быть его рецепт. Но выронил его человек в канаву собственного дома. С кем не бывает». «Но при таком раскладе Ивану Петровичу не было бы никакого резона воровать рецепт из моей комнаты. Моя находка не представляла для него угрозы. Да и нет ничего тупее, чем в такой ситуации попытаться отравить меня именно этим лекарством. И воровать собственную внучку он тоже вряд ли бы стал». «Нет, Гуляев ни при чем», — покачала головой Катя. «Идем дальше. Галяев, Олег Демьянович, наш сосед, милейший человек. У него была возможность забрать рецепт и карточку?» «Была», — вскинулась Татьяна Михайловна. «Они с Наденькой приходили в то утро. Он принес корзину с грибами, хотя я его об этом не просила. И сегодня приходили тоже». «Наверх поднимались?» «Не знаю», — растерялась Татьяна Михайловна. «Я ж за ним не следила. Сегодня Наденька ушла раньше, это я помню. На работу торопилась. Обеденный перерыв кончился». «Мы все обсуждаем какую-то чушь», — резко сказала Женя. «Нам надо говорить совсем не об этом, а о том, как обезопасить Катю. Все остальное — дело полиции. а Катя не может оставаться в нашем доме. Это же очевидно». «Может, мне домой уехать?» — уныло спросила та. «В смысле, вернуться в Питер?» «Гениальное решение. Вернуться туда, где ты живешь одна, и до тебя ничего не стоит добраться. Если ты представляешь угрозу, то в любом городе». «Нет, пока все не кончится, я бы предпочла, чтобы ты была тут, рядом». «Может, нам забрать ее к себе?» — предложил Дмитрий Макаров. «Нет, у вас двое детей. Это не выход. Подставить под удар еще и вашу семью», — покачала головой Женя. «У нас дом под охраной. Ее можно оставлять включенной круглосуточно, даже когда нас нет». «Лена, а ты что думаешь?» Елена Беседина улыбнулась. «Думаю, что у меня есть идея получше». Договорить она не успела, потому что вернулся Евгений Макаров. «С Левшиной все в порядке», — рассказал он, отдуваясь. «Она подтвердила, что действительно пила морс, но никаких проблем со здоровьем это не вызвало. Вариантов, собственно, два. Либо отраву в графин подлили позже, либо она сама это и сделала. Я попросил ее показать мне список лекарственных средств, которые принимает ее сын. Так вот, лоразепама в нем нет». «Или она о нем умолчала», — задумчиво проговорила Катя. «Слушайте, я же совсем забыла. Мне сегодня Левшин, перед тем, как убежать, сунул в руки какую-то железку». «Какую железку?» Катя достала из кармана металлическую скобу, грязную и достаточно потертую, на которой читалась фамилия Корнеев. Именно так, с ятем на конце. «Господи, почему ты все время находишь какие-то артефакты?» — схватилась за голову Женя. «А мы потом еще удивляемся, что на тебя открыта охота. Ты же ни дня не можешь прожить, чтобы что-то не притащить в дом». «Я эту штуку не находила», — слегка обиделась Катя. «Мне ее Левшин всучил». Макаров взял железяку из ее рук. Покрутил, отдал обратно. «Но это вряд ли имеет отношение к нашему делу». «Евгений Михайлович, а похититель сегодня на связь выходил? Он же должен был в районе полудня позвонить». «А как же?» — вздохнул Макаров. «Вот только отследить этот звонок не удалось. Звонил он через интернет и с использованием технологии шифровки IP-адреса. Так что, если верить аппаратуре, он в момент звонка находился в Норвегии». «И что он сказал?» «Выразил удовлетворение, что Иван Петрович его послушался и приехал. Велел завтра собрать всю необходимую сумму денег и оставить...» Саша Гордеев подался вперед. «Где?» «Он завтра скажет, где. И главное условие, чтобы в указанном месте Иван Петрович был один». «Классика», — спокойно сказал Дмитрий Макаров. «Определить, кто это по голосу, не удалось, конечно». «Разумеется, голос пропущен через специальную программу, так что непонятно даже, мужчина это или женщина. Иван Петрович успел сказать, что выйдет в указанное место только после того, как ему или Мариане удастся переговорить с Лизой». «И что, негодяй согласился?» — воскликнула Катя. «Положил трубку». «Завтра выяснится», — проговорила Женя, снова вздохнув. «Главное, что девочка жива. Хотя я представляю, как извелась Марианна». «Да, Марианна Валентиновна очень переживает», — кивнул подполковник. «Давайте вернемся к нашим делам. Лена, ты сказала, что знаешь, где спрятать Катю». «Ага», — согласилась Беседина. И рассказала, где именно и как она собирается ее прятать. Вечером Катя собирала свои самые необходимые вещи. Сколько продлится ее изгнание? День, два, неделю, месяц? Сказать не мог никто. Евгений Макаров, сцепив зубы, клятвенно заверил, что разберется с похищением Лизы как можно быстрее и поймает преступника во что бы то ни стало. Катя ему верила. Вот только все это время ей предстояло провести в полном информационном вакууме. Говорить о том, где именно она находится, категорически запрещалось. На совете в Филях, который вечером состоялся в доме Гордеевых, приняли решение не ставить в известность даже детей, чтобы не проболтались. К счастью, Кристина в этот вечер осталась у Макаровых, где ей велели заночевать. Елена сходила домой, постелила девочки в гостевой комнате, уложила маленькую дочку, оставила мужа на хозяйстве, а сама вернулась к Гордеевым, чтобы под покровом ночи реализовать свой хитрый план. С человеком, который должен был по ее замыслу приютить Катю, она обо всем договорилась по телефону. И вот теперь Катя собирала вещи, дожидаясь, пока на поселок спустится ночная мгла. Вещей из своего громадного чемодана Катя взяла совсем чуть-чуть. Пижама на ночь, шорты с майкой, на тот случай, если жара продолжится. Запасная футболка к джинсам, что на ней, спортивный костюм, да еще, пожалуй, свитер. Вот и все. Елена очень просила оставить дома телефон, дабы избежать лишних соблазнов. Но Катя клятвенно пообещала, что звонить и писать никому не будет. Перспектива остаться без телефона ее пугала даже больше, чем неведомый преступник. Связь ей разрешалась держать только с Женей и Еленой, и то через того человека, который давал ей приют. «Мы за себя и свои эмоции отвечаем», — сурово сказала Женя. «Так что точно не выдадим твое местоположение». «А во мне ты, значит, не уверена?» — обиделся Саша. «Уверена», — успокоила его жена. «Просто ты у нас на работу ходишь. Тебе держать руку на пульсе не удастся. Мы уж как-нибудь сами». Вздохнув, Гордеев ответил, что, по его мнению, женщинам просто нравится участвовать в детективных страстях. «Это-то меня и пугает», — подтвердил его опасение Евгений Макаров. «Опять играют в бирюльки, а мне потом лишняя головная боль». «Ни во что мы не играем», — заверила его Женя. «И никакой головной боли от нас не будет. Мы главную ее причину вообще надежно прячем. Ты бы лучше спасибо сказал». «Спасибо», — буркнул Макаров. Кате не понравилось, что ее считают главной причиной головной боли. Ей так не казалось. Но не виновата же она, что глазастая и наблюдательная. Да и прав Саша. И Жене, и Елене тоже нравится, что вокруг кипят такие страсти. В жизни каждый из них был свой детектив. А теперь, оказавшись в повседневных буднях, они просто соскучились по вкусу настоящего приключения. Надо признать, что этот вкус Кате тоже нравился. Преступника она не боялась, хотя не особо верила, что в случае настоящей опасности сможет за себя постоять. Ей было гадко, что такие люди существуют. А еще очень интересно решить задачку. В идеале раньше Евгения Макарова. Она закончила собирать вещи и уселась на подоконник, глядя в открытое окно. Вдалеке за рекой висела луна. Большая, жирная, лоснящаяся, похожая на небрежно отрезанный ломоть сыра. Сыр был голландский, не маздам, то есть без дырок. Сыр, как керосин, слишком много о себе воображает. Вспомнила она цитату из любимой книги сэра Джерома Джерома. Книга называлась «Трое в лодке, не считая собаки». И Катя ее очень любила. С отрывками из этой книги ее познакомил папа. Точнее, с одним отрывком, про вешающего картину дядюшку Поджера. Кате было лет 5, когда она услышала эту историю впервые. И с тех пор регулярно просила рассказать ее, каждый раз заливаясь веселым, звонким смехом. В 7 она прочитала всю повесть целиком и с тех пор регулярно перечитывала, потому что это было словно короткая, но живительная встреча с папой. Катя глянула на часы. С того момента, как она поднялась в свою комнату, прошло всего 15 минут. Сейчас 10:30, а Елена сказала, что из дома они выйдут не раньше 1:30, когда из Луки уснут. Катя высунулась из окошка, чтобы увидеть свет в доме Василя. Да, художник еще не спал, и у Кати мелькнула вдруг мысль вылезти из окна и добежать до него, чтобы предупредить, что она уезжает. Сдурела? Сердито спросила она саму себя. Что это еще за причуда из окон лазить? Она вздохнула, осознавая, что выйти через дверь не получится. Татьяна Михайловна уже поднялась к себе, но бдительные Женя и Елена оставались внизу. В том, что преодолеть этот кордон не удастся, Катя была уверена. Она пожалела, что они с художником так и не обменялись телефонами. На мгновение ей стало обидно, что Тимофей Бортников сразу попросил ее номер, а вот Василь не стал. Может быть, она видит то, чего нет, и на самом деле ему совершенно не нравится. Телефон зазвонил, и Катя вздрогнула от неожиданности. На экране высветился номер того самого Бортникова, о котором она только что вспомнила. Катя на мгновение заколебалась, взять трубку или не стоит. Он ударил ее по голове у реки, или не он? Может быть, ответить? Все равно через пару часов ее уже не будет в этом доме. Она не успела принять звонок, потому что в комнату постучалась Женя. Катя в попыхах отключила телефон, словно ее застигли на месте преступления. «Заходи!» — позвала она. «Ты почему сидишь на открытом окне?» — напустилась на нее родственница. «Ты что, не понимаешь, что тебе угрожает опасность?» «Да что он стрелять в меня будет?» — засмеялась Катя. «Саша свет включил, весь двор как на ладони. Не думаю, что кто-то решится сегодня повторить попытку, а завтра меня уже здесь не будет». Женя подошла к Кате, стянула ее на пол, закрыла окно. «Береженого Бог бережет», — сказала она. «Собралась?» «Да». «Тогда пошли вниз. Нечего тебе тут одной сидеть». Где-то вдалеке забрехали собаки. Одна, вторая, третья. Словно перенимали эстафету друг у друга. Литературный мозг Кати Ильинской тут же представил, как кто-то неведомый, но страшный, крадется вдоль темной улицы, чтобы совершить очередное злодеяние. И собаки лают от того, что предчувствуют беду. «Не будет никакой беды», — твердо сказала она себе. Металлический предмет в кармане джинсов, пока она сидела на подоконнике, врезался в тело, вызывая легкую боль. Катя вытащила его из кармана, незаметно для Жени сунула в пакет с собранными вещами, прихватила тот с собой и вслед за женой брата вышла из комнаты. Луна равнодушно смотрела ей вслед, ничуть не печалясь, что делает это теперь через оконное стекло. Марианна подошла к закрытой двери и прислушалась. Теперь она делала это несколько раз за ночь, просыпаясь каждые 1-1/2 часа, чтобы послушать, что творится в комнате отца. Иногда он храпел, и тогда она уходила успокоенная. Но сейчас за дверью царила тишина, и Марианна, переступив с ноги на ногу, аккуратно нажала на ручку двери, чтобы слегка ее приотворить. Дверь едва слышно скрипнула, и она замерла, испугавшись, что может разбудить отца. Тишина, охватившая ночной дом и вспугнутая скрипом, вернулась, словно большая, улегшаяся у порога, пушистая кошка. Марианна постояла еще немного и просунула голову в образовавшуюся щель. Снова прислушалась. Отец мерно дышал во сне, и Марианна перевела дух. Все в порядке. С того момента, как он вернулся домой, она все время тревожилась, что случившееся нанесет непоправимый вред его здоровью. Но отец был таким же, как всегда, с того самого момента, как она его помнила. Сосредоточен, деловит, собран, без малейшего намека на слабость. Когда при встрече Марианна засуетилась, пытаясь уложить его в постель, наклонилась, чтобы помочь снять обувь, он решительно отодвинул ее рукой, твердо заявив, что не позволит делать из себя бытового инвалида. И, увидев ее огорченное лицо, смягчился. «Маришка, я, может быть, пока еще не стопроцентно здоров, но мне совершенно точно ничего не угрожает. Я обещаю тебе, что не сдохну. Тем более до того, как мы найдем и вернем домой Лизоньку. Так что можешь не квахтать вокруг меня и не махать крыльями. Я взрослый человек, мужчина, так что позаботься лучше о себе». Марианна старалась, но справиться со своей тревогой не могла. Именно эта тревога заставляла ее просыпаться по ночам, чтобы послушать, дышит отец или нет. Она сделала шаг назад, и предательская дверь снова скрипнула. На этот раз отец все-таки проснулся. До Марианны донесся его сердитый голос. «Маришка, почему ты опять топчешься у меня на пороге? Если тебя так беспокоит мое здоровье, то ради всего святого дай мне поспать». Она улыбнулась сквозь невольные слезы, отступая, притворила дверь, вернулась в их с Ильей спальню. Муж, разумеется, тоже проснулся. Сел в кровати, взлохмаченный со сна. «Что-то случилось? Что-то с отцом?» Марианна почувствовала себя виноватой. В эти тревожные ночи Илья тоже плохо спал, под воздействием таблеток забываясь лишь на пару часов. Просыпался с чумной головой и долго не мог прийти в себя, плохо понимая, что ему говорят. Лишние ночные пробуждения ему были совсем ни к чему. «Все хорошо», — ласково шепнула она, забираясь под одеяло со своей стороны кровати. Примерилась и поцеловала мужа. «Спи. С папой все в порядке. И со мной тоже». О том, что с Лизой, она старалась не думать. Ее девочка, ее маленькая крошка, такая балованная, такая залюбленная, находилась с чужим страшным человеком в незнакомом для себя месте. Марианна заставляла себя думать, что самого страшного не случилось. Лиза нужна похитителю, потому что он собирается обменять ее на деньги. Много денег. 100 000 долларов. Достаточно солидная сумма для того, чтобы с головы ребенка не упал ни один волос. Но вот не мучают ли ее, не обижают ли, хорошо ли кормят, не страшно ли ей? Хотя о чем это она? Конечно, страшно. Любому было бы страшно в такой ситуации, не только 8-летнему ребенку. Отец, разговаривая с похитителем, попросил услышать хотя бы голосок Лизы, но его даже слушать не стали, бросили трубку. Марианна посмотрела на часы. До следующего звонка, в котором похититель обещал указать время и место встречи для передачи денег, Оставалось 8 часов. Надо поспать, иначе у нее не будет сил пережить завтрашний день. На фоне их с Ильей отец держался просто молодцом. Вернувшись домой, он первым делом потребовал встречи с подполковником Макаровым, с которым заперся в своем кабинете, строго запретив Марианне и Илье туда входить. Марианна осмелилась нарушить запрет только единожды, когда принесла в кабинет запрошенный отцом чай. За те пару минут, что она расставляла на столе чашки и вазочки с печеньем-вареньем, она успела, во-первых, убедиться, что у отца не начинается сердечный приступ, а во-вторых, услышать имя Леонид. Она сразу все поняла. Отец считал, что к исчезновению Лизы мог иметь отношение сын Ильи от первого брака. Когда-то в штыки встретившему развод родителей Леньки уже исполнилось 16. С того момента, как родилась Лиза, мальчик никогда не бывал у них в доме и вообще там, где могла очутиться его сводная сестра. Они и в отпуск его с собой ни разу не брали. Правда, Илья периодически виделся с сыном, да и материальную поддержку первой семьи не ослаблял, честно делясь заработанными деньгами, которых с каждым годом становилось все больше. Ленька ни в чем не нуждался, и, на взгляд Марианны, никогда никакой неприязни к Лизе не проявлял. И все же у ее отца были основания подозревать, что мальчик мог затаить обиду, как когда-то его собственный родной сын. Когда Мишка упал с той балюстрады в отеле, мальчишка был рядом. В тот год они отдыхали в Сочи все вместе. Отец и мама взяли с собой в отпуск не только общего сына, но и своих детей от первых браков. Мама ее, Марианну, а Иван Петрович, которого она к тому моменту уже считала отцом, своего сына Борю. Если честно, Марианну тогда известие, что они едут в отпуск вместе, не обрадовало. Борю она боялась, зная, что он ее просто ненавидит. Приходя к ним в дом, он всегда притворно вежливо здоровался, усаживался за стол обедать, и Марианна, когда взрослые отворачивались, ловила на себе взгляды, полные такой откровенной ненависти, что ей становилось не по себе. В отличие от нее, двухлетний брат не вызывал у него никаких эмоций. Боря смотрел сквозь него, как будто подвижный, любознательный малыш — просто пустое место. Эпицентром клокочущей в нем злобы и ненависти была именно Марианна. Словно именно она виновата в том, что отец полюбил маму и ушел от своей первой жены. Но потом Мишка упал с балкона. И хотя не было никаких доказательств, что его оттуда столкнули, и сделал это именно Боря, Марианна знала, что отец в глубине души считает именно так. После того, как они с отцом похоронили маму с Мишкой и остались вдвоем, их жизнь полностью изменилась. Для начала отец продал квартиру, в которой они жили в Волгограде, и они переехали совсем в другую часть страны, где отец построил дом в Излуках и создал фирму, которую довольно быстро вывел на высокий уровень. Он больше так и не женился, вырастил Марианну, которую считал своей дочерью, полностью поддержал, когда они с Ильей полюбили друг друга, выдал замуж, сделал зятя фактически вторым человеком в фирме, своей правой рукой, доверив Марианне финансы. Искренне радовался родившейся Лизе, долгожданной внучке, всецело захватившей его большое сердце. Связь с первой семьей он разорвал навсегда. До того момента, как Боре исполнилось 22, и он окончил институт, отец еще как-то поддерживал их финансово, хотя деньги переводил не напрямую, а через какой-то фонд. Но ни разу не позвонил, не узнал, где они и как живут. Не объявился, не рассказал о себе, запретив бывшей жене даже пытаться сообщить что-то о себе и Боре. А затем и выплаты оборвал, считая, что взрослый парень теперь может заботиться о них с матерью сам. Марианна за все эти годы о Боре ничего не слышала и даже не вспоминала. А вот сейчас вспомнила. И именно в тот момент, когда папа заговорил с полицейским о Леньке. В голове мелькнула мысль, что с тем же успехом в похищении Лизы можно еще заподозрить и Борю, но она тут же выкинула ее из головы. Боря о существовании Лизы знать не мог. Их пути с отцом за последние 20 с лишним лет никак не пересекались. Прогнав тягостные мысли, Марианна усилием воли заставила себя заснуть. Но проспала недолго. Ей снова приснился Мишка. Маленький братик стоял на краю Орлиной скалы, в том самом месте, откуда бросилась мама, и что-то кричал, отчаянно жестикулируя. Марианна, как ни старалась, никак не могла разобрать слов, потому что их уносило ветром. Только какие-то обрывки, не складывающиеся в единый смысл. «Ил, ил, ил!» — раздавалось в ушах. «Висть, висть! Ри, ри, ри! Ди, ди, ди!» «Убил? Похитил? Избил? Зависть? Ненависть? Замри, подари, соври, найди, уходи, подойди!» Если бы знать. Она снова проснулась, вынырнув из сна, как из глубокого омута. Села в постели, тяжело дыша. Оглянулась, не разбудила ли снова ненароком Илью. Но нет, муж крепко спал, ровно дыша во сне. Марианна тихонько встала, босиком прошлепала к комнате отца. Она знала, что подобное поведение глупо, но ничего не могла с собой поделать. Часы показывали половину четвертого ночи. Час волка, время глубокого сна, когда мозг находится в предельном напряжении перед периодом утреннего пробуждения, а также промежуток, в котором максимально проявление депрессии. Информация всплыла ниоткуда, и Марианна прогнала ее за ненадобностью. Из комнаты отца опять доносился мерный храп. Хорошо, дверь можно не открывать. Она хотела спуститься вниз, чтобы налить воды, и поленилась, наполнила в ванной комнате стоящий там стаканчик из-под зубных щеток. Даже простейшие действия, такое как спуск и подъем по лестнице, требовало от нее сейчас слишком много усилий. На обратном пути она остановилась у окна, выходящего на торец дома. Сквозь него светила луна, такая яркая, что даже глазам стало больно. В свете этой луны был хорошо виден участок перед домом, забор с воротами, дорога, а за ней новый забор, тот, что огораживал участок Гордеевых. За соседским забором виднелся, собственно, дом. Яркое освещение на участке, включенное с вечера, сейчас погашено. И территорию, впрочем, как и у них самих, освещал лишь фонарь над крыльцом. И в неровном свете этого фонаря Марианна даже не заметила, а скорее угадала какое-то легкое движение. Неизвестный человек... На таком расстоянии разглядеть его было невозможно. Забрался по перилам на козырек крыльца, подергал створку окна, словно хотел убедиться, что оно заперто. Сложил руки ковшиком, пытаясь разглядеть что-то внутри, а потом достал что-то из-за пазухи и с силой разбил стекло, после чего быстро спрыгнул на землю, упал, покатившись по траве, вскочил и, припадая на одну ногу, быстро скрылся, еще до того, как в окнах Гордеевского дома начал загораться свет. Марианна на мгновение застыла, не зная, что делать. Бежать к соседям? Разбудить папу или Илью? Нет, у каждого свои беды, а их семье и собственных достаточно. Приняв такое решение, Марианна вернулась в спальню, забралась обратно под одеяло и снова уснула. Утро принесло известие, что в окно соседского дома бросили бутылку с зажигательной смесью. От большой беды спасли два обстоятельства. Во-первых, неизвестный поджигатель выбрал мишенью гостевую комнату, в которой остановилась приехавшая к Гордеевым и успевшая уехать накануне родственница. Катя, кажется. То, что родственница поспешила уехать, Марианну не удивило. Спокойные и даже величественные в своей тихой красоте излуки меньше чем за неделю стали каким-то прокаженным местом. Лизу похитили, девицу эту ударили по голове, а потом хотели отравить, но волею случая жертвой стала соседка Светлана. Вряд ли после всего этого кто-то захочет гостить здесь дальше. Во-вторых, спящая за стеной Татьяна Михайловна Гордеева, как многие пожилые люди, обладала чутким сном, а потому проснулась от звука разбитого стекла и успела поднять шум до того, как огонь разошелся. Кристина, чья комната соседствовала с той, где случился пожар, ночевала у соседей. А маленький Петенька вообще не проснулся от поднятой суматохи, а значит, и испугаться не успел. Вот и хорошо, вот и славно. Дети не должны пугаться ни ночью, ни днем. Никто не пострадал, кроме штор и обоев. А с этим Марианна знала, Женя и Саша справятся быстро. Похититель позвонил ровно в 10 утра, как и обещал. Трубку взял отец. Преступник же сразу предупредил, что будет разговаривать только с ним. «Деньги собрал?» «Да». «Я так и знал, что у тебя 100 миллионов дома хранятся. Даже в офис ехать не пришлось», — проскрежетал механический голос в трубке. «В чем они? Я имею в виду номинал. Купюры по 100 долларов. Стандартная банковская пачка в 1000 купюр. 10 корешков по 100 банкнот», — сухо информировал Иван Петрович. «Весит 1 килограмм. То, что надо. Положишь в пакет из маркетплейса. Держит в вашем доме такое. Или вы все больше в бутиках закупаетесь? Обычным ширпотребом брезгуете? Найдется. Пакет перевяжешь и принесешь в поселковый магазин. Там справа от входа холодильник с мороженым. Засунешь пакет между ним и стеной. Да так, чтобы никто не заметил. Никто, слышишь? В магазине камеры. Это не твоя забота. Если у магазина окажутся менты, твоей девке кранты. Если я не смогу их забрать, твоей девке кранты. Если деньги в пачке окажутся меченными, твоей девке кранты. Если все пройдет хорошо, я получу деньги и смогу убедиться в том, что они чистые. Я позвоню. Деньги чистые. Я не стал бы рисковать жизнью ребенка. Когда ты отпустишь Лизу? Я же сказал, что позвоню. Гудки ударили в ухо. Отец повернулся к присутствующему при разговоре подполковнику Макарову. «Вы видите, что я был прав, когда отказался использовать меченые купюры?» «Иван Петрович, нам нужно оцепить магазин. Он придет за деньгами, и мы его возьмем». Отец сделал властный жест. «Нет, я не дам вам рисковать Лизой, ее жизнью и здоровьем. 100 000 долларов для меня менее важны, чем наша девочка. Я готов пожертвовать деньгами, но не ею». «А разве вы не хотите, чтобы негодяй, похитивший вашего ребенка, был пойман?» «Хочу, но не ценой ее жизни. Он однозначно дал понять, что если заподозрит присутствие полиции, убьет Лизу». Макаров немного подумал, наморщив лоб. «Хорошо», — сказал он, — «сделаем так. Я попрошу брата, чтобы он направился в магазин одновременно с вами. Он регулярно туда ходит, так что его присутствие там не вызовет особых подозрений. Он просто посмотрит за тем, кто будет в магазине в тот момент. А уже после того, как вы уйдете, магазин возьмет под наблюдение Саша Гордеев». «Я вас понимаю, Иван Петрович. Но и вы меня поймите тоже. Я должен поймать этого ублюдка». На то мы порешили. Марианна в магазин даже не просилась. Знала, что не выдержит, разрыдается, да и отец бы все равно не позволил. Иван Петрович Гуляев вошел в поселковый магазин, держа в руках небольшой сверток в ярко-фиолетовом, хорошо узнаваемом пакете из маркетплейса. За прилавком стояла продавщица Надежда. Мило щебетала с Дмитрием Макаровым, деловито сгружающим в большой рюкзак несколько банок тушенки, две буханки хлеба и какие-то консервы. «Здравствуйте, Иван Петрович!» — поздоровался Макаров с немного неловким видом. Все в Излуках при виде Гуляева и членов его семьи испытывали неловкость, видимо, не зная, как себя вести в ситуации свалившегося на них горя. Гуляев кивнул в ответ. Вид у него был смурной, не вызывающий желания общаться. «Что это вы, Дмитрий Михайлович, такой странный набор продуктов покупаете?» — спросила Надежда. «На рыбалку завтра с утра с Гордеевым едем», — оповестил Макаров и тут же конфузливо понизил голос. «Я отвечаю за еду, а он за то, что булькает. Обычно-то мы что пьем?» «Что?» — переспросила Надежда. «Виски», — покаянно признался Макаров. «А на рыбалку решили водки взять. И тушенки с рыбными консервами, чтобы как в детстве, когда нас отцы на рыбалку брали». Следом за ним в очереди мялся Костик Левшин, терпеливо ожидая, пока Макаров наконец закупится и уйдет. На Гуляева никто из них не смотрел, и он быстрым точным движением сунул свой пакет туда, куда было велено, в щель между холодильной камерой и стеной. «Ладно, бывай, Надежда», — провозгласил Макаров и вышел из магазина. «Вам чего?» — недружелюбно стрельнув глазами в сторону Костика, спросила продавщица. «Мороженое», — тихо ответил тот. «В вафельных стаканчиках. 2 штуки, пожалуйста». Гуляев не стал дожидаться, пока Левшина обслужит. Просто повернулся и вышел на улицу. Не останавливаясь, направился к дому, отметив, как на другой стороне улицы припарковалась машина Александра Гордеева. Тот, впрочем, остался за рулем, продолжая телефонный разговор, хорошо слышный через открытое окно. Речь шла о каких-то пеноблоках, не завезенных на объект вовремя. Разговор выглядел вполне естественно. Гуляев невольно отметил, что хотя времени на подготовку у Дмитрия и Александра было немного, импровизировали ребятки просто здорово. За спиной Гуляева послышался шум. Он обернулся. К магазину приближалась пьяная толпа, человек 5, громко матерящихся и толкающих друг друга. Мгновение, и они скрылись внутри. Следом за ними на крыльцо поднялся еще один покупатель. Вера Морозова, волонтерка, в доме которой жил Тимофей Бортников. Из магазина раздались громкие крики. Затем шум бьющегося стекла. На крыльце появилась разгоряченная Надежда, толкающая одного из пьянчуг взашей. Следом бочком-бочком скатился со ступенек Левшин, испуганно оглядываясь, быстро пошел по улице, скрылся в пожарном проезде между двумя домами. Еще трое нетрезвых мужчин выкатились наружу, отбили у Надежды своего друга, пошли прочь, громко гагача. Надежда прокричала им вслед какое-то ругательство, погрозила кулаком, вошла внутрь. Гуляев заметил, как Гордеев перестал говорить по телефону, вылез из машины, широкими шагами направился к магазину. Сам не зная зачем, Иван Петрович развернулся и тоже пошел обратно, ускоряя шаг. Они с Гордеевым оказались у крыльца одновременно. На ступеньках Иван Петрович пропустил Александра вперед, поднялся сам, чуть не столкнувшись с Верой, несущей пакет молока, и с сопровождающим ее последним, 5-м алкашом, оказывавшим девушке недвусмысленные знаки внимания. «Да отстань ты от меня!» — заорала Вера. Гуляев успел заметить, что глаза у нее красные, заплаканные. Она спустилась с крыльца, остановилась, остервенела, запихивая пакет с молоком в черный рюкзак, который держала в руках. Пакет не лез, упирался во что-то, и Вера так и пошла по улице, оставив рюкзак открытым. Когда Иван Петрович зашел в магазин, то сразу увидел Александра Гордеева, сидящего на корточках перед морозильником. Он повернул голову в сторону Гуляева и покачал головой. Иван Петрович вздрогнул, присел и тоже засунул руку в щель, в которую 5 минутами ранее положил пакет с деньгами. Сейчас пакета там не оказалось.